Глава 63. Роберт осторожно положил меня на постель, поправив подушки под головой. «Если что-то понадобится, дайте знать, лорд Адальхард». Попрощались с нами хозяева, и дракон закрыл за ними дверь. Роберт подошел к столу и по-хозяйски наполнил себе бокал темно-рубиновой жидкостью. Я поёрзала на покрывале, примиряясь, как мы тут уместимся вдвоем. Разве что друг на друге. Почему вообще у меня такие мысли? Может, Роберт захочет провести ночь на стуле? Вон как усердно крутится у стола. Или вовсе отправится карету чинить, чтобы поскорее в столицу вернуться. «Тебе нужно поесть, чтобы силы вернулись», — произнес дракон и потянул мне блюдо с разнообразной едой. Положил туда картофель, кусок мяса, салат и булочки. «Это мне одной? Многовато». «Ешь, Лера. Тут еще есть фрукты и мед, если хочешь». «А можно мне мой второй бокал, который ты мне позволил на вечер?» Роберт наполнил и принес мне бокал вина. «Спасибо. А ты почему не ешь?» «Нет аппетита». «Ну, Роберт, тебе тоже силы нужны». Я протянула ему на вилке картофель с салатиком. «Поешь». «Тогда уж мясо», — буркнул он, присев ко мне. «И сама ешь». Я порезала мясо на кусочки и принялась кормить Роберта. «И сама есть, конечно. Под строгим взглядом дракона попробуй пропусти свой ход. Вмиг получишь штрафной». Когда тарелка опустела, Роберт поставил ее на стол и принялся расхаживать по комнате взад-вперед, играя бокалом в руке. Нервничает. «Как думаешь, долго наш кучер будет карету чинить?» — вздохнула я, отпивая из бокала. Хотелось разговором развеять его хмурые мысли, настроить на хороший лад. «Одному там справиться нелегко. Скорее всего, до утра дело не сдвинется. Темно для работы. Возможно, даже наш неловкий кучер забил на ремонт и уже лег спать», — тяжело вздохнул Роберт. «Ты не отправишься ему помочь и проконтролировать?» «Нет, я тебя одну не оставлю. Мало ли, происшествие специально было подстроено. Врагов у нас предостаточно. На дороге оставаться было опасно. Лучше под крышей. На двери окна я поставил щит. На открытом воздухе такой щит ставить куда затратнее». «Ты все продумал», — проговорила я, возвращая Роберту свой пустой бокал. «Как хорошо, что девочки нас сегодня не ждут, а то стали бы волноваться. Надеюсь, они уже сладко спят». «Я тоже надеюсь, что Сэму удалось отправить их спать вовремя. Налить еще? Роберт указал на бокал. «Нет, я не буду пренебрегать твоей добротой», — примило улыбнулась я. «Это был уже второй за вечер. Довольно. Я же у тебя такая послушная жена». «Ты просто самая лучшая жена», — проговорил Роберт глухо, отвернувшись к столу. Дракон поставил мой бокал и так и застыл, не поворачиваясь. В его словах слышалась тоска, и мое сердце ускорило ритм. Я не могла увидеть его лицо и прочитать эмоции, чтобы понять, шутит он или серьезно. Постояв немного, Роберт шумно вздохнул и прошелся по комнате, потирая шею. «Устал мой дракон». «Садись сюда, я тебе плечи размять обещала», — произнесла я. Роберт обвел меня многозначительным взглядом и сел на кровать. Я приблизилась к нему сзади и положила ладони на плечи, делая большими пальцами круговые движения. А сама, втягивая волнующий аромат вереска, безмерно наслаждалась шикарным мужчиной, которого сегодня даже могла свободно потрогать. Глухо застонал он. Поняла, что дракону нравится, и продолжила мягко разминать его шею и плечи. Мышцы у него были тугие, забитые. Последнее время Роберт постоянно пребывал в напряжении, много работал. Глаз да глаз за мужчиной нужен, чтобы не доводил себя до печального состояния. Вот кто за ним будет приглядывать, если я уйду? Валери точно не будет. Роберт небрежно развязал бабочку на шее и расстегнул пару пуговиц. Я приняла это как знак, что можно действовать основательнее, и, отогнув ворот рубашки, продолжила свои движения. Дракон расслабился и заурчал, а мне все не давали покоя его слова, произнесенные на лестнице в особняке у леди Присциллы. И я решила спросить. Сердце забилось как бешеное от этой мысли. Кровь заранее прилипла ко всем частям тела, видимо, подготавливая тело к бегству, если что-то пойдет не так. Хотя разве возможно убежать от дракона? «Роберт, Ты сегодня сказал, что тебе причиняют боль мысли, что я кого-то там другого люблю. Почему ты так сказал? Мои пальцы задрожали, я перестала массировать его плечи и притаилась в ожидании ответа. Роберт медленно повернулся, подобрался как хищник и обвел меня долгим взглядом. «Потому что я хочу, чтобы ты любила меня. И только меня, Лера», — сказал он хрипло. «А если это так?» — после недолгого молчания произнесла я. «Если я люблю тебя и только тебя, Роберт?»